Кровь Василиска. Книга 8. Глава 1. Дофимы. Небольшой пограничный город Галларии. «Что думаете, лейтенант?» – спросил меня Тьерри, когда вдалеке показался город, обнесенный высокой стеной. «А чем именно?» – спросил я у майора. «Да обо всем», – ответил мой собеседник. «Например, о войне. Думаю, что все решаемо с помощью дипломатии», – спокойно ответил я, и Тьерри рассмеялся. «Уверены?» – насмешливым голосом спросил капитан. «Да», — уверенно кивнул я. «Я тоже согласен с Люком», — присоединился к разговору Жумельяк. «Да, а почему, тогда, мы с вами едем на войну?» — задал офицер логичный вопрос. «Потому, что к диалогу должны быть готовы обе стороны, а как вы наверняка знаете, договориться с иллирийскими псами та еще морока», — ответил ему Жумельяк. Майор снова усмехнулся. «Удобно, когда во всем можно винить противника», — ответил он Жозе. «К чему вы клоните?» Сын кардинала смерил нашего собеседника недовольным взглядом. «Да, ни к чему особо», – пожал плечами Дефолин. «Просто, вы уверены, Жозе, что с нашей стороны дипломаты или кто там вел переговоры с иллирийцами, сделали все возможное для того, чтобы избежать войны?» – спросил Тьерри, смотря в глаза магу воздуха. «Видимо, этот вопрос поставил моего друга в тупик, ибо он задумался. Не могу этого утверждать, так как меня не было на переговорах», нехотя ответил Жумельяк и тяжело вздохнул. «Вот видите, Жозе», — ответил ему собеседник. «Поэтому не стоит винить во всем иллирийцев, пока нет четкого убеждения в обратном», — добавил Дефолин. «Почему вы их так выгораживаете?» Кардинальский сын явно начал заводиться. «Я не выгораживаю», — спокойно ответил ему Тьерри. «Я просто хочу, чтобы все было честно», — произнес майор и посмотрел Жумельяку в глаза. «Капитан, а вы разве не хотите?» — спросил он. «Хочу, конечно», — ответил ему Жозе. «Тогда, я не вижу смысла спорить», — произнес Тьерри. «Сейчас уже, не особо важно, кто хотел, чтобы войны не было, а кто не хотел. Она началась и тут же ничего не поделаешь», — добавил Дефолин и снова тяжело вздохнул. «Как и большинство нормальных людей, воевать майор не горел желанием. Я, кстати, просто хотел завязать разговор с лейтенантом Костильмаром», — тем временем продолжил он. «Да, хотели что-то спросить», — поинтересовался я у Тьерри. «Да, про ваших питомцев», — ответил мой собеседник. «Я так понимаю, в обозе сзади едут ваши фанги?» — спросил он, и я кивнул. «Видели их?» — поинтересовался я. «Прошу прощения за мое любопытство, но да», — ответил Дефолин. «Меня поставили командовать этим отрядом, и я должен знать все, что в нем происходит», — добавил он, и я прекрасно его понимал. «Где вы их взяли? Причем таких здоровых?» – спросил майор. «Нашел», – уклончиво ответил я. «А затем, в проклятых землях, они начали довольно быстро расти, поедая плоть таких же животных, какими они и являются сами», – пояснил я Тьерри вполне правдоподобную версию того, как Титус и Тина вымахали до таких размеров. «Нашли?» – удивился мой собеседник. «Где?» «Не думаю, что щенки фангов настолько многочисленны, что их просто можно взять и найти», — усмехнулся Тьерри с интересом, смотря на меня. «Именно. Нашел», — ответил я. «А вот где, это уже другой разговор, и я предпочту оставить это в секрете», — спокойно добавил я. «ХММ, ваше право», — кивнул Дефолин. «Меня только интересует, слушаются ли они вас, и не возникнет ли проблем с ними у других членов отряда?» — прямо спросил мой собеседник. «Если к ним никто не будет подходить, то они ни никого не тронут», — ответил я. «И да, они всецело слушаются меня и выполняют все мои команды. А еще фанги очень умные и могут быть очень полезными, особенно, когда дело касается охраны. У них очень хороший нюх. Плюс, расскажу вам небольшой секрет. Оба моих питомца владеют магией, причем довольно сильной», — сказал я Тьерри то, что и так многие знали. «Думаю, что майор и сам это знал, ибо такой человек, как он, просто не мог не ознакомиться с личными делами всех тех, кто состоит в моем отряде, а учитывая его высокое воинское звание, то и рапорт Жумельяка о проклятых землях ему был доступен, а там, точно, это отражалось». «Хорошо, значит, вы полностью уверены в них, лейтенант?» – спросил Тьерри. «Да, на все 100%, – уверенно ответил я. «Хорошо, но если что-то случится, ответственность за ваших фангов полностью лежит на ваших плечах», предупредил меня Дефолин. «Разумеется, все в той же спокойной манере», — ответил я майору. «Хорошо, тогда следующий вопрос. Лейтенант, откуда у вас взял еще и рух?» — усмехнувшись, спросил меня собеседник. «А я-то думал, когда он спросит про птицу. И ведь он даже знает, как она зовется. Причем, среди иных. Нашел, ответил я и лукаво улыбнулся. Ага, нашли, значит, кивнул майор. Все верно, нашел, продолжил гнуть я свою линию. А могу я поинтересоваться, где вы берете подобные находки? Спросил меня Тьерри, и я отрицательно покачал головой. Прошу прощения, майор, но нет, ответил я, спокойно выдержав на себя взгляд Дефолина, который явно остался недоволен моим ответом. Ясно, ответил он. И за птицу эту вы тоже можете поручиться, так? Спросил он. Разумеется. Главное правило – не подходить к моим питомцам, и все, ответил я. Очень простое правило, которое легко запомнить, добавил я, и посмотрел на Жумельика, который выглядел каким-то напряженным. Прошу прощения, я вежливо кивнул и заставил своего коня сбавить ход. Жози последовал моему примеру, и вскоре мы поравнялись. А наш майор, я смотрю, очень любознательный, усмехнулся я, смотря на широкую спину нашего командира, который ехал впереди. Очень, смерив Тьерри недовольным взглядом, ответил Жумельяк. А еще, он очень начитанный, хоть по нему и не скажешь, добавил кардинальский сын. А вот тут я с ним был не согласен. Несмотря на то, что Дефолин лишь немногим уступал по габаритам тому же Дежарини, в отличие от Жуля, в нем с первого взгляда чувствовался острый ум, а в холодном и цепком взгляде знания и опыт. А еще, Тьерри был очень харизматичным из-за своей личины своего, и добродушным и понебратском общении, всегда анализировал своих собеседников и явно делал какие-то выводы. Это легко просматривалось в нем, во всяком случае, для меня. «Почему не скажешь?» – возразил я собеседнику. «По нему видно, что он умен», – честно поделился с Жози своими наблюдениями. Сын кардинала хмыкнул. «От вас, как всегда, ничего не скроешь, мой дорогой друг», – произнес он, продолжая следить за офицером. «Могу я задать вам вопрос, Жози?» – спросил я друга. «Разумеется», – кивнул он. «В следующий раз, можете даже не спрашивать», – добавил мой собеседник. «Хорошо. Скажите, а почему не вы командуете нашим отрядом?» Прямо спросил я. Хороший вопрос. На лице моего друга появилась грустная улыбка. «На самом деле, я сам не знаю», — покачал он головой. «Дефолина, в командовании ночными хищниками лично назначил мой отец и причин объяснять мне не стал», — добавил мой собеседник. «И вы не стали с ним оспаривать это решение?» — удивился я. «Не стал», — Жумельяк покачал головой. «Видимо, на то есть веские причины. Плюс, Тьерри очень умный и грамотный офицер, за спиной которого много диверсионных операций, на которых он специализируется. Я же, больше по проклятым землям, а у Диаламика низкое звание, плюс не самая лучшая репутация», честно ответил он и повернул голову назад. Сзади, как раз, ехали Дежарини и Пересмешник, которые о чем-то увлеченно беседовали, а заодно и опустошали запасы выпивки либо здоровяка Жуля, либо лекаря. Кардинальский сын покачал головой. «Сами видите», – произнес он, и я кивнул. «Да, не будь Анри таким любителем выпивки и кутежа, уверен, что с его опытом, мозгами и харизмой он бы многого смог добиться и высоко продвинуться по военной карьерной лестнице, но, видимо, ему это было не особо интересно. Что ж, его право, кто я такой, чтобы его осуждать? Ну, и тогда у меня еще один вопрос», – произнес я. «А что у него за магический дар?» – спросил я Жози, который, наверняка, должен был быть в курсе этой темы. Все же, он был не последним человеком в делах короны, как-никак. «А вот тут все очень интересно, дорогой Люк», — произнес Жумельяк, и снова начал сверлить глазами спину Дефолина. «У майора довольно специфичный магический дар, который позволяет ему изменять свою внешность», — ответил кардинальский сын. «В каком плане?» — поинтересовался я. «В прямом. Он может превращаться в любого человека, стоит ему только совершить определенный ритуал, который он держит в секрете, и судя по тому, что я знаю, какой именно это ритуал, не знает даже мой отец», — заговорческим голосом произнес Жумельяк. «Ничего себе, вот это способности. Не удивлен, почему за его спиной много выполненных диверсионных миссий. Да за такую магию в моей гильдии бы душу продали, причем как свою, так и половины своих согильдейцев. Впечатляет, да?» — улыбнулся Жози. «Еще как», — честно ответил я. «Но я вам не поведал еще самого интересного», — произнес мой собеседник. «Да, обладая хоть кто-то подобной магией в моей гильдии, это прямой путь в ассасиархи, которым я так и не успел стать. Возможно, добился я этого звания, и моя любовь могла быть живой. А ведь судя по тому, что сказал Жози, Это было еще и не все. А тем временем, он продолжил, суть его магии в том, что превращаясь в кого-либо, он еще и копирует магию того, в кого он превратился, пояснил мне сын кардинала, и я даже на пару секунд впал в ступор от его слов. Что такое и правда возможно в этом мире, но, как так, я посмотрел на Тьерри и покачал головой. Признаться честно, верилось в подобное с трудом. Нельзя дать ему провести этот ритуал и превратиться в меня, чего бы он ни делал, сразу же сделал я себе в памяти зарубку. В такое сложно поверить, честно произнес я. Ага, представляете, сколько иллирийские псы назначили за его голову награду, спросил Жази, смотря, как и я на майора. Страшно представить, усмехнулся я. Ага, деньги баснословные, кивнул Жумельяк. Вот только, сколько раз бы его не пытались словить, это им сделать никак не удается. Мало того, что Дефаллин владеет такой специфической магией, так еще и его семья настолько богата, что на нем магических предметов больше, чем на моем отце, добавил мой собеседник. В общем, за все то время, пока он служит в армии, на него была куча покушений, но никому так и не удалось убить майора. Поразительные вы вещи рассказываете, Жази, честно ответил я. Просто интересные вам люди попадаются, усмехнулся кардинальский сын. Сначала Винсент Рашфор, теперь вот, Тьерри Дефаллин. Надеюсь, с ним-то у вас никаких проблем не будет, спросил меня Жумельяк, и я пожал плечами. Надеюсь, что нет, ответил я. Во всяком случае, наши земли, как это было с Рашфорами, не граничат, и претензии на чужие территории мы выражаем, добавил я, и мой собеседник кивнул. Это радует, ответил он. Кстати, вам что-нибудь известно про Багрового палача? Вдруг, спросил он. Нет, честно ответил я. С того момента, как я вернулся в свои земли, ничего. А что, у вас есть интересные новости? Поинтересовался я. Нет, слышал, что родственники Рашфоров, с которым вы, кстати, знакомы, пытаются вернуть ему память. Ну, а что касается магии, то тут, я думаю, ему уже никто не поможет, ответил мне Жумельяк. И если честно, я сильно рад этому. Может, теперь вас оставит в покое, добавил он, смерив меня немного сочувствующим взглядом. Кто знает, спокойно ответил я. У них, вроде, еще есть родственники, которые могут попытаться отомстить мне. Причем, непонятно за что, добавил я, и Жази задумался. Да, есть за что. Да, улик на вас нет, Люк, но это не значит, что-то, что у поля Рашфора не получится провести определенные параллели насчет того, что произошло с Габриэлем, а потом и Винсентом. Во всех этих случаях фигурирует ваша фамилия, и даже, если бы не имели к их смертям никакого отношения, это не гарантия того, что вам не решат отомстить, ответил мой собеседник. Доказательства для подобного не всегда нужны. Слова Жумельяка не стали для меня новостью. Я знаю это, Жази, честно ответил я кардинальскому сыну. Это хорошо, кивнул мой собеседник и посмотрел вперед, туда, где за небольшим холмом уже должны были начинаться пограничные земли двух воюющих стран. Странно, правда, что город, до которого уже оставалось совсем немного, до сих пор стоял не в осаде. Я задал этот вопрос Жумельяку. С Дофимы все сложно, Люк, ответил мне Жази. Считается, что этот город принадлежит Галларии, но на деле все немного по-другому. Дело в том, что в городе живет примерно половина галларийцев и половина иллирийцев. Раньше этот город часто захватывали то мы, то иллирийские собаки, поэтому понемногу, но население Дофимы смешивалось друг с другом. В итоге, обе страны пришли к соглашению оставить этот город в покое и дать ему статус нейтрального, пояснил кардинальский сын. Это соглашение действует и сейчас? Спросил я. Да, кивнул мой собеседник. А что будет, если горожане вдруг решат примкнуть к врагу? Спросил я. Разве не опасно будет держать такой город у себя в тылу? Не думаю, что такое может случиться. Плюс из-за специфики этого города, жителям, даже если они являются благородными, запрещено носить оружие. А еще Дофимы очень маленький город, поэтому даже если жители вдруг взбунтуются и решат принять сторону иллирийских собак, то у них ничего не выйдет, ответил кардинальский сын. Но ведь за ним оставит кого-то приглядывать, поинтересовался я. Разумеется, кивнул Жумельяк. Все же это наш тыл, который и так будет прикрыт, добавил он. А буквально в следующее мгновение я ощутил очень странное чувство. Больше всего оно было похоже на чувство опасности или тревоги, но в то же время Моя интуиция молчала, а ей я привык доверять. Странно, но эти ощущения показались мне знакомыми. Я уже ранее испытывал их, вот только когда, я попытался вспомнить, но память наотрез отказывалась сотрудничать со мной. Странно, я использовал магическое зрение. Если мне и угрожала какая-то опасность, то скорее всего, она должна была нести магический характер, так как от обычных пуль или арбалетных болтов меня защищал магический доспех, который я теперь постоянно поддерживал, ибо мы шли на войну, где могло случиться что угодно. И первые несколько секунд магический взор ничего не показал. Вокруг не было ничего магического, а все маги, включая моих друзей, были на моей стороне. Вот только я просчитался в одном, я не посмотрел вверх, а угроза была именно там. А это еще что такое, подумал я, когда было уже поздно. Оставляя за собой длинный магический след в нашу сторону, прямо с неба, на огромной скорости двигался какой-то снаряд. Так, стоп, это не снаряд, а человек, сразу же понял я, когда как следует присмотрелся. Ну да, все верно. У объекта в небе было магическое сердце и система энергетических каналов, как и у остальных магов, вот только что странно. У всех магов, которых я видел до этого, магическое ядро, или как в этом мире, называли его сердцем, имело один цвет, а вот у приближающегося в нашу сторону мага, их было два. Причем, смотря вверх, мне почему-то показалось, что я где-то уже видел такое магическое ядро и паутину каналов. Хотя нет, я наверняка ошибаюсь, учитывая, что двухцветных магических ядер я точно раньше не видел. А затем, объект с неба рухнул впереди от нас, и даже на таком большом расстоянии, что мы с Жази находились от места приземления незнакомца, я ощутил жар его магии, который снова показался мне знакомым. Я посмотрел на Жумелика, и тот, удивленно пожав плечами, резко взлетел в воздух, прямо из своего седла, после чего рванул вперед. Ударив поводьями, я заставил свою лошадь ускориться, и спустя несколько секунд уже поравнялся с Тьерри. А вот и он, усмехнулся Дефолин, смотря куда-то вперед. Я сконцентрировал магическую энергию в глазах, и не сразу поверил, смог поверить им. В нашу сторону, не спеша двигался человек, который был мне знаком. Вернее, я мог так предположить, ведь если мои глаза меня не подводили, то я видел багрового палача собственной персоной. Вот только вместо одного магического элемента огненного, у него было их два. И эту темную энергию, которая бурлила в его теле, я уже видел ранее. Но откуда она у него? Глава 2. Я заставил лошадь замедлиться. Продолжая смотреть на идущего в мою сторону багрового палача, я никак не мог поверить в то, что видел. Причем, смотрел я как обычным зрением, так и магическим. И если внешне Винсент ни капли не изменился, то вот что касалось его магической составляющей. Откуда в его магическом ядре и паутине энергетических каналов появилась темная энергия? На что же, пришлось пойти огненному магу, чтобы вернуть себя свою магию. Обо всем этом я размышлял, пока мы не поравнялись со старшим сыном Рашфоров. «Приветствую вас, господа», — довольным голосом произнес багровый палач, обращаясь ко мне и, видимо, Тьерри, который ехал рядом. Кстати, опять же, вопрос, откуда Дефолин знал о том, что к Рашфору вернулась магия? Очередной родственник или друг этой семьи? Если да, то думаю, Жумельяк бы точно меня предупредил об этом. Кстати, о сыне кардинала. Жази приземлился рядом, и судя по его удивленному выражению лица, он на возвращении магии багрового палача знал ровно столько же, сколько и я. «О, приветствую вас, капитан Жумельяк», — веселым голосом произнес Винсент. «Приветствую, майор Рашфор», — ответил ему сын кардинала и искоса посмотрел на меня. «И вас, майор Дефолин, давно не виделись». «Ага», — кивнул ему Тьерри. «При Брокге, наверное». «Верно», — улыбнулся Винсент. «Неплохо мы тогда потрепали этих иллирийских собак», — довольным голосом добавил он. «Ну, скорее вы, чем мы», — ответил ему наш командир. «Это детали. Победа была общей», — произнес Рашфор, и улыбка на его лице стала еще шире. «О, я смотрю, весь квартет в сборе», — сказал он, когда с нами поравнялись еще и Дежеринье с Диаламиком. Здоровяк и пересмешник переглянулись, но оба промолчали. «Ладно, я здесь, только ради того, чтобы поприветствовать вас», — произнес он и посмотрел на меня. «Еще увидимся». Сказав это, он подмигнул, то ли мне, то ли всем участникам разговора, после чего поднял голову, а затем резко взмыл в небо, обдав нас горячим воздухом, и оставив за собой огненный след. «Позер, покачал головой Жуль. «А он, что, вернул себе магию?» – удивленно спросил здоровяк. «Думаю, это и так заметно», – усмехнулся пересмешник. «Вопрос, только, как, вы знали о том, что Рашфор вернул себе магию, майор?» – поинтересовался у Тьерри Жумельяк. «Ага, слышал», – кивнул Дефолин. «А вы, капитан, разве не знали?» – спросил он не без толики иронии в голосе. «Нет», – буркнул в ответ маг воздуха. «Странно», – усмехнулся его собеседник. «В любом случае, это очень хорошая новость, что к багровому палачу вернулась его магия, верно», – добавил он, и Жумельяк нехотя кивнул. Тьерри обвел нашу четверку изучающим взглядом и явно сделал какие-то выводы. Он читал отчеты и знал, что Винсент лишился своей магии во время миссии, в которой все мы, я, Жозе, Жюль и Анри, принимали непосредственное участие. Уверен, что он не знал всех подробностей, но обладая острым умом мог делать определенные предположения на этот счет, и я уверен, что он подозревал нас в том, что мы как-то замешаны с потерей магии и воспоминаний багровым палачом. Во всяком случае, определенные параллели провести было несложно. «Вот это новости», дождавшись, пока лошадь майора ускачет вперед, произнес кардинальский сын. «И не говорите, Жозе», задумчиво ответил я. «Ну, думал, что магию вернуть так просто», добавил я, и мой собеседник усмехнулся. «Так это на самом деле непросто», покачал он головой. «Я понятия не имею, как ему удалось это сделать. Во всяком случае, о подобных случаях я вообще не слышал», задумчиво произнес он. «Интересно, стоит ему говорить о том, что магия багрового палача изменилась и в его магическом сердце присутствует тьма? Такое ощущение, что нет. Сразу возникнет слишком много вопросов, от которых так просто не отвертеться. Я был уверен, что даже у Жозе может лопнуть терпение, и он уже не примет мой отказ отвечать на те или иные вопросы. С другой стороны, магия тьмы в этом мире, вроде как, была под запретом, и ее адепты преследовались инквизицией. Кстати, насчет магии тьмы. Жозе, недавно в Тузуле я познакомился с одним очень интересным человеком, начал я издалека. У моего нового знакомого тоже была магия тьмы, и благодаря ему можно было прощупать почву насчет этого вопроса, ибо я давно заметил, что Жумельяк неохотно говорил про адептов магии тьмы. Видимо, даже разговоры об этом были под запретом. «Да, и с кем же?» – спросил Жозе, которого я явно отвлек от размышлений, ибо его слова прозвучали рассеянно. «С Лазаром Делейн», – ответил я, и мой собеседник нахмурился. «Как вы на него вышли?» – спросил кардинальский сын. «Не я, он на меня вышел», – честно ответил я. «Хмм, и я даже знаю, через кого он это сделал», – нахмурился Жозе. «Дибуа?» – спросил он, и я кивнул. «Вот же, крысеныш», – процедил он сквозь зубы. «В этом я с Жумельяком был полностью согласен. Этот наемник вызывал у меня точно такие же ассоциации. И что он вам предложил?» – спросил меня сын кардинала. «Сотрудничество», – ответил я. «Он думал, что я опять отправлюсь в проклятые земли, поэтому хотел, чтобы я поработал на него. Вернее, с ним», – уточнил я. «Ясно», – ответил Жумельяк. «Прежде чем заключать с этим человеком хоть какие-то сделки, мой вам совет, Люк, 100 раз подумайте, прежде чем соглашаться на что-либо», – произнес мой собеседник. «У Лазара очень специфический дар, который как раз очень хорошо подходит для подобных вещей. А вот и самое интересное». «Каких вещей?» – уточнил я. «Для заключения договоров», – ответил Жозе. «В смысле?» – я не особо понял, к чему клонил кардинальский сын, ибо я видел, что у Делейн был дар к темной магии, но как она может быть связана с договоренностями, мне было непонятно. Жумельяк тяжело вздохнул. «Все, что я вам сейчас расскажу, дорогой Люк, должно оставаться в секрете», произнес тихим голосом и осмотрелся по сторонам. «Разумеется», кивнул я. «Хорошо», из уст Жозе вырвался тяжелый вдох. «Дело в том, что у Лазара темный дар, который позволяет ему заключать договоры, невыполнение которых ведет к определенным последствиям. Условия он задает сам, но должен озвучить их вслух. Ходит молва, что ему дают промышлять в Тузуле, потому, что на один из его темных договоров попался сам король Людовик Мудрый», произнес мой собеседник, и я в очередной раз поразился тому, насколько магия этого мира может быть разнообразной. «Тут тебе и темные договоры, и перевоплощение, и даже магия, которая заставляет тебя хотеть ее обладателя, и я не говорю уже о мгновенном перемещении, коим владел призрак. А как на это смотрит инквизиция?» – спросил я Жумельяка. «Сложно сказать», – пожал плечами маг воздуха. Видимо, и на них он нашел какую-то управу. Может, кто-то из высших чинов этой организации тоже попал под действие его дара. Или же, его прикрывает сам король. В общем, не знаю, но история с управляющим черным рынком очень темная. Как, собственно, и его дар, добавил мой собеседник. Дела, озадаченно ответил я. И не говорите, Люк, на лице Жози появилась грустная улыбка. И это лишь только того, что происходит в Галларии. Поверьте, ситуация в стране, на данный момент, очень нестабильная, поэтому эти псы, видимо, и решили развязать войну, так как шпионов их у нас, тоже, хватает, поделился своими соображениями кардинальский сын, и скорее всего, был прав. Когда на континенте уживаются два больших государства, отсутствие шпионажа, как с одной, так и с другой стороны было просто недопустимо. Кто владеет информацией, тот владеет миром, так говорилось в моем родном мире и в частности гильдии. А вы уже знаете, какие задачи возложат на наш отряд? Спросил я Жумелика, чтобы сменить тему. О том, что у Рашфара в магической составляющей тела теперь еще есть и тьма, я решил пока не говорить. Пока нет, Люк. Покачал головой мой собеседник. Все, что касается нашего формирования, держится в строжайшем секрете, поэтому у меня есть такая мысль, что даже Дефолин не знает планов, которые возложила на нас корона. Но судя по тому, кого собрали в отряд, они явно грандиозные, добавил кардинальский сын и покрутил головой по сторонам. «Всех знаете?» – спросил я Жумелика. «Да», – кивнул он. «Вам это интересно?» Спросил друг, и конечно же я дашь утвердительный ответ. Хорошо, про Диалы Мика и Дежерини вам и так все известно, как впрочем, и про Дефолина. Что же касается остальных, Жези ненадолго задумался. Начну с Камиля Дефаби, блондин с зелеными глазами. Высокий, стройный, молчаливый, дал он небольшую характеристику, и я сразу понял, про кого говорил Жумельяк. Мага со стихией света я приметил сразу, как и говорил Жези, многословностью молодой паренек, который был чуть старше Люка. Он не отличался и на приветствие со стороны других членов отряда, лишь молча кивал, поэтому вскоре все перестали с ним здороваться, что, собственно, его полностью устраивало. Обладает стихией света, но в отличие от пересмешника нецелебный. В деле его не видел, но читал в рапорте, что может создавать ослепительно яркие вспышки, которые даже способны лишить человека зрения. Плюс ко всему, очень меткий стрелок. Слышал, что у него какой-то новомодный мушкет, который обладает очень большой точностью и может стрелять на большие расстояния, произнес Жумельяк, и последняя часть его рассказа меня очень заинтересовала. Уж не такой ли у него мушкет, который все еще хранил я? Надо будет с ним поговорить на эту тему, если получится его разговорить, конечно. Слышал, что на его счету более 30 убитых вражеских офицеров, и это только по официальным данным. Одним из тех, кого он убил, является Эктор Лапис по кличке Кровавый Барон. Судя по рапорту, который я читал, в его голове осталась дыра размером с кулак, когда в него попал Камиль. Тем временем, продолжил Жумельяк. Он так магия его? Спросил я. Магия, плюс его мушкет, ответил Жази. Разумеется, все это держится в секрете, поэтому деталей не знаю даже я. Сейчас пошла мода на уникальные пистолеты и мушкеты. У того же Дежерини есть его. Как он там ее называет? Люсиль, напомнил я кардинальскому сыну. Именно, аркебуза, которая была сделана на заказ, и раз уж у него нашлись на это деньги, то у более богатых родов оружие может быть еще куда как более экстравагантное, ответил мне собеседник. А у вас? Спросил я Жази. А я привык полагаться на свою магию, ответил Жумельяк. Хотя, после тех событий в проклятых землях, стоило бы пересмотреть этот вопрос, добавил он и продолжил. Леоруш, это тот лысый здоровяк с седой бородой, самый старший в отряде, 50 лет, но при этом может дать фору многим молодым. За его спиной огромное количество диверсионных миссий, обладает уникальным даром, который позволяет ему повышать собственную силу. В рапортах читал, что он способен людей разрывать на части. Специалист как дальнего боя, предпочитает бесшумный лук, так и ближнего, мастерски владеет топорами. Ходят слухи, что настоящий маньяк, когда дело доходит до убийства иллирийских псов, а так, веселый и компанейский воин. С ним, вроде как, хорошо знаком Дежлрини, с которым они вместе воевали, произнес Жази, и я сразу понял, о ком шла речь. Да, когда я впервые увидел этого человека, я сразу понял, что его руки по локоть в крови, так как это легко было заметить по взгляду Лиа, который был как у хищника. Стоит отметить, что при своем возрасте двигался Руш на удивление быстро и ловко, и в отличие от того же здоровяка Жуля, он столько не пил, поэтому сохранил свое здоровье, и его тело было настоящим орудием для убийства. Далее, Киллиан Ларрелл. Он вам мог запомниться своей ярко-рыжей шевелюрой, которую он забирает в длинную косу. Специалист по скрытному проникновению, как и Лиа, тоже обладает уникальным даром, который позволяет ему сливаться с окружением, что делает его практически незаметным. Отлично обращается с холодным оружием, плюс мастер взлома, как замков, так и магических защит, произнес Жумельяк, и я в очередной раз поразился тому, насколько уникальны члены отряда ночных хищников. К слову, с Киллианом, который и правда выделился на фоне остальных из-за яркого цвета своих волос и необычной прически, мне теперь хотелось побеседовать больше всего. Вопрос взлома магических защит у меня так и остался незакрытым, и мне хотелось бы узнать об этом больше. Хорошо, что он был довольно общительным, и я не раз видел, как он с пересмешником о чем-то разговаривали. Надо будет попросить Анри, чтобы он меня с ним познакомил. То есть, он может становиться невидимым, уточнил я. Практически, кивнул Жази. В темноте увидеть Киллиана практически невозможно, добавил мой собеседник, и я усмехнулся про себя. Только не для меня, подумал я, ибо его бы я смог увидеть с помощью магического зрения, которое редко меня подводило. Интересная способность, честно ответил я. Верно, Люк. Как я и говорил, в наш отряд собрали уникумов со всей страны, а это означает, что и планы на нас у короны грандиозные, ответил мне Жумельяк. И что странно, он радовался. Я невольно улыбнулся, наблюдая за Жази, который взапой рассказывал мне обо всех членах ночных хищников. Он был рад, что мы попали в один отряд, и, видимо, сложность предстоящих нам миссий его не очень тревожила, как, впрочем, и остальных. Все здесь были явно профессионалами своего дела, и единственный, кто немного выбивался из колеи, был здоровяк Дежарини, но и его предстоящие операции не сильно заботили, ведь с ним были его лучшие друзья, мы и вино, с которыми он практически не расставался. Странно, кстати, что Дефолин так спокойно на это реагировал. Одно дело – пить в столице, когда война еще не началась, и другое – когда мы уже подошли к землям, которые граничили с Иллирией. Видимо, на этот счет у него тоже имелись свои мысли, и кто я такой, чтобы оспаривать или судить его за них. А тем временем, Жумельяк продолжил. Сезар де Фас, еще один сторожило войск Галларии. Он на 5 лет моложе Лиаружа, но при этом не уступает ему в количестве выполненных миссий на территории врага. Владеет магией земли, причем является очень сильным одаренным. Слышал, что недавно он получил 6-ю ступень, а значит обладает уникальными заклинаниями. Из рапорта я читал, что он способен передвигаться под землей, что делает его очень опасным противником для любого, кому не повезло с ним столкнуться. Знаю, что недавно, в одной из очередных военных столкновений у него погиб сын, и что в наш отряд он напросился, чтобы мстить иллирийским собакам. Как и Камиль, тоже, не особо разговорчив, но его можно понять. Все же, потеря сына не располагает к праздной болтовне, дал мне Жумельяк следующее описание члена отряда ночных хищников. И да, на Сезара я обратил внимание сразу, из-за его сильного магического дара. По своей магической силе, он был равен Дефолину, а может, даже, его обгонял. Значит, 6-я ступень, подумал я, у Багрового Палача, например, была 8-я, а это уже делало его магом, который был способен истреблять своими заклинаниями целые отряды и даже полки. Да чего уж там говорить, я видел, на что способно было его заклинание, которое стерло с лица земли целый форт, оставив на его месте огромную воронку. Да, это было сделано при поддержке других магов, но все же, ну, и на этом, вроде, все, произнес Жази, когда описал мне последнего члена ночных хищников. Да, а я думал, что в отряде нас должно было быть 10, ответил я собеседнику. ХММ, Жумельяк задумался. Вам это майор сказал? Спросил маг воздуха, и я кивнул. Странно, произнес он. Подождите, я сейчас у него сам все узнаю, произнес маг воздуха и хлестнул поводьями, чтобы его кони ускорились. Вернулся он спустя 5 минут, причем вид у него был довольно растерянный. «Что-то случилось, Жази?» – спросил я своего друга. «Не совсем», – покачал он головой. «Просто, у меня не самые хорошие новости», – добавил он и тяжело вздохнул. «Расскажите», — поинтересовался я, и Жумельяк кивнул. «Люк, а вы что-то знаете о человеке по кличке Призрак?» Глава 3. Услышав слово «Призрак», я выругался про себя. «Неужели и он тут? Вот только его мне для полного счастья и не хватало». «Нет», — тем временем соврал я Жумельяку. «Не мог же я ему сказать, что не только знаю и слышал об этом человеке, но даже и пересекался с ним, и даже успел сразиться. Нет, такую информацию уже зазнать было нежелательно». «Понятно», — ответил мне сын кардинала. «Возможно, это даже к лучшему», — добавил он, и тяжело вздохнул. «Да, почему?» — поинтересовался я. «Сейчас появился неплохой шанс узнать об этом человеке побольше, и я не собирался его упускать». «Призрак Илиастер де Арсия», — невеселым голосом произнес Жумельяк. «Один из лучших убийц на службе короны, но в то же время и ее проклятие. Обладает крайне неустойчивой психикой, а еще самый настоящий садист. Самое худшее, что он, как и Рафаэль, принадлежит к семье де Арсия, которые являются родственниками Рашфором», — добавил мой собеседник, но никакой новой информации я от него не узнал. «Я и так все это знал, благодаря Астрид. А магический дар у него есть?» — поинтересовался я, хотя и так прекрасно знал ответ. Жизи тяжело вздохнул. «Да», — кивнул он. «Причем, как и у большинства в нашем отряде, специфичный», — добавил он. «Призрак можете перемещаться на расстояние, причем делает он это мгновенно», — произнес Жумельяк. «Никто не знает дальность таких перемещений, но, судя по всему, есть определенный предел, но наверняка никому не известно, каков он. Это может быть как десяток метров, так сотня или, вообще, километр. В общем, неудивительно, что он стал одним из лучших убийц Галларии», — добавил Жази, и я кивнул. «Да, с такими способностями это очень даже легко», — ответил я. «Именно. Прибавьте к этому магические предметы, и на выходе получается идеальный убийца, от которого не защитит даже магия», — произнес мой собеседник, и был неправ. «Моя магия, например, меня защитила. Вот только было неясно, сработает ли она во второй раз. Да, прошлая попытка убить меня вышла у призрака провальной. Его клинки, один из которых, к слову, так и находился до сих пор у меня, не смогли пробить мой магический доспехи. Но второй раз уповать на это я бы не стал. Будь я на месте Астера, то позаботился бы о том, чтобы в следующую нашу встречу оружие не подвело. Получается, этот ненормальный с нами», — задумчивым голосом произнес Жумельяк. «Вас это беспокоит, Жази?» — спросил я друга. «Не то, чтобы», — неуверенно ответил он. «Я больше переживаю за вас», — кардинальский сын смерил меня обеспокоенным взглядом. «За меня?» – удивился я. «Да», – кивнул мой собеседник. «Мне кажется, что в наш отряд он попал вовсе не случайно. Вы так думаете из-за того, что он родственник Рашфором?» – спросил я. «Да, а еще Багровый Палач вернул свою магию». «Не думаю, что все это совпадение», – высказал свои мысли Жумельяк. «Странно, но мне почему-то казалось, что Астер в ночные хищники попал только из-за своих навыков, которые были полезны такому отряду, как наш. Ну, а то, что он является родственником Рашфором, действительно, могло быть простым совпадением». «Не беспокойтесь так за меня, дорогой друг», — произнес я и улыбнулся. «Я могу за себя постоять. Я вам это не раз говорил и даже демонстрировал», — добавил я и посмотрел на Жази. «Или вы думаете, что это простое везение?» «Не знаю», — покачал головой Жумельяк. «А что если да?» — прямо спросил он. «Если призрака послали за вашей головой, то я опасаюсь худшего». Голос моего друга все еще звучал обеспокоенно. «Думаю, если бы его послали за мной, он бы уже все сделал». «Разве нет?» — спросил я. Сын кардинала задумался. «Возможно. Астер де Арсия не из тех людей, кто откладывает дела в долгий ящик», — ответил мой собеседник. «Вот видите», — сказал я. «Может, это и правда просто совпадение. Сами подумайте, насколько его навыки могут оказаться полезными для отряда вроде нашего», — добавил я, и, судя по выражению лица Жази, он вроде как немного успокоился. «Может, вы и правы, Люк», — маг воздуха пожал плечами. «Но я бы, на вашем месте, держал ухо востро», — добавил он, и я кивнул. «Хорошо, так и сделаю», — ответил я, в очередной раз умиляясь заботе своего друга. «И, признаться честно, это было приятно. В моем родном мире я принадлежал только себе. Все в гильдии, наоборот, только рады были, если бы моей жизни угрожала опасность или меня вообще убили бы. Единственным человеком, которому было до меня дело, была моя любовь. Странно, вроде бы столько времени прошло, и я даже попал в совершенно иной мир, и должен был уже смириться с ее утратой, но нет, я никак не мог забыть ее. Видимо, это действительно было то, что называли настоящей любовью, и я был рад, что мне посчастливилось испытать это чувство. Жаль, что все закончилось так. «С вами все хорошо, Люк?» – спросил меня Жумельяк. Снова не смог полностью скрыть свои эмоции. «Это плохо», – подумал я, возвращая на лицо прежнюю маску. «Да, все нормально», – ответил я. «Просто, задумался», – произнес я и улыбнулся. «Я уже давно заметил, что мне сложнее контролировать эмоции в теле молодого Люка Костельмара, и это немного раздражало, но в то же время, ничего поделать с этим я не мог. Интересно, а каким человеком он был?» – подумал я. «Вроде, большинство описывало его, как довольно молчаливого и замкнутого молодого человека, но тогда вставал вопрос, откуда такая эмоциональность? Неужели поговорка из моего родного мира, в тихом омуте, черти водится, как раз про таких людей, как Люк Костельмар? Мы остановимся в городе?» – поинтересовался я у Жумельяка, дабы сменить тему. «Нет», – покачал он головой. «Как я уже говорил, Дофим нейтральный город, поэтому наличие солдат внутри его стен недопустимо, как с нашей, так и с другой стороны», — пояснил мне Жази. «Ясно», — ответил я собеседнику. «Тогда, где, сейчас, в руках кардинальского сына появился тубус, из которого он достал карту, а затем взлетел в воздух и оказался рядом со мной. Здесь», — он ткнул пальцем в участок на карте, располагающийся недалеко от города. «Хорошее место», — подумал я, смотря на холмистый участок территории, который с одной стороны был закрыт довольно крупной рекой, а с другой лесом. Хотя наличие леса было спорным моментом. С одной стороны, он защищал нас от кавалерии противника, а с другой, в нем много кто мог спрятаться. «Спасибо», — поблагодарил я друга, когда полностью изучил карту и запомнил ее. «Я так понимаю, указание о том, что нам предстоит сделать, мы получим уже на месте», — спросил я. «Пожалуйста», — ответил Жумельяк и вернулся в седло своей лошади. «Верно», — кивнул кардинальский сын. «Думаю, вечером будет спор высшего офицерского командования, где все и расскажут о стратегиях и планах на эту войну», — добавил мой друг. «ХММ, хорошее решение», — подумал я. «Чем дольше планы будут сохраняться в тайне, тем больше шансов, что они осуществятся. Ведь шпионы не зря едят свой хлеб, и я уверен, что не пройдет и дня, как обе стороны будут знать о планах друг друга на войну, и вот тогда начнется настоящая игра. И кто в ней одержит верх, тот и победит». Поздний вечер, когда мы подъехали к месту дислокации нашей армии, жизнь здесь уже вовсю кипела, и многочисленные солдаты носились туда-сюда, словно пчелы. «Мы там», — Дефолин указал на часть лагеря, которая располагалась ближе всех к лесу. «Я пока пойду отчитаюсь командованию о нашем прибытии. Располагайтесь сами», — добавил он и направил своего коня в центр военного лагеря. «Мы же отправились в указанном направлении. Не нравится мне наша дислокация», — произнес Анри, который ехал рядом. И с пересмешником я был полностью согласен. Помимо того, что мы находились практически вплотную к лесу, мы еще и были на берегу реки, с которой тоже могло быть совершено нападение. Да, она была довольно широкой, но для Василиска переплыть ее не составило бы большого труда. Причем, весь путь я без труда смог бы преодолеть и под водой. В общем, местечко было выбрано из рук вон плохое, но кто я такой, чтобы спорить? «Что поделать», — озвучил лекарю мои мысли Жумельяк. «Думаю, что это место было выбрано не просто так, но я могу и ошибаться», — добавил он, пока мы ехали к своим шатрам, которые уже были разбиты и нам оставалось только в них заселиться. «О, Люк, мы снова с вами», — радостным голосом произнес Дежаринье, когда мы остановились возле одного из шатров, рядом с которым была вкопана табличка с несколькими фамилиями. «Свое временное жилище я должен был делить с пересмешником, здоровяком Жулем и Камилем Дефаби». Я тяжело вздохнул и покачал головой. «И нет, это не было никак связано с моими соседями. Да, Дежаринье и Диаламик были теми еще балагурами, а первый еще и громко храпел, но дело было вовсе не в этом. Это ж надо было додуматься, чтобы подписать шатры, тем самым давая шпионам Иллирии настолько лакомый кусок информации. Кто вообще мог до такого додуматься? Я бы за такое коменданту руки оторвал». «Что-то не так, Люк?» — спросил меня пересмешник, и вместе со своим другом посмотрели на меня. «Может, подумали, что я не хочу жить с ними?» Пришлось спешно опровергнуть эту нелепицу и рассказать им истинную причину моего недовольства. «Лейтенант, дело говорит», — голос неожиданно подал Камиль. «Нужно выкопать их, а заодно поменяться местами в шатрах», — произнес он, и я был с ним полностью согласен. «Верно», — кивнул я. «Поступить так будет логично», — произнес я и посмотрел на Жумелика, который был самым старшим по званию, исключая майора Дефаллина. «Согласен», — ответил маг воздуха. «Но прежде это нужно согласовать с майором», — добавил он и покачал головой. «Вот почему всегда так», — он подошел к табличке с нашими фамилиями и вырвал ее из земли. «Ладно, пойду обговорю этот момент с Дефаллином. Уверен, что не все командиры еще добрались до места назначения, и у него найдется свободная минута», — сказав это, кардинальский сын взлетел и вскоре исчез из виду. Проводив его взглядом, я подошел к обозу, в котором ехали мои фанги. «Титус, Тина, выходите», — приказал я брату и сестре, и те послушно выпрыгнули наружу. «Пока все здесь, предупрежу сразу», — я обвел взглядом ночных хищников. «Фанги умные, но подходить к ним не советую», — предупредил я солдат, которые довольно спокойно отреагировали на появление магических зверей. «Думаю, что они уже видели их ранее, поэтому и реакция была такой. Все же все здесь были воинами-диверсантами, как-никак, а вслед за фангами, я приказал выйти наружу и гром птицы, которая страдала от длительной поездки больше всего. На рух воины отреагировали также спокойно. Полетая над лесом, я указал магической птице в сторону густого леса, который, судя по карте, назывался темным, а затем взмахнул рукой вверх, тем самым заставляя гром птицу взлететь. Несмотря на то, что рух не была эволюционирована с помощью магии друида, мои слова она поняла и действительно полетела в сторону леса. Так, с магическими зверями разобрались. Может, пока, познакомиться с остальными членами отряда, которых мне представил Жумельяк. А что, неплохая идея. Благо некоторые из ночных хищников действительно меня интересовали. Например, тот же Камиль или Киллиан. Я уже хотел было заговорить с ним первым, но увидел приближающегося к нам по воздуху Жумельяка. Приземлившись возле меня, он молча кивнул мне в сторону, и мы отошли. «Это место не будет нашим расположением», — заговорческим голосом произнес он. «Это радует», — ответил я. «Это место и правда. Я бы на вашем месте так не радовался, Люк», — перебил меня кардинальский сын, который выглядел довольно напряженно. «Что-то случилось?» — спросил я. «Нет, но сегодня в лагере мы ночевать не будем», — ответил мой собеседник и устало потер глаза. «Как только Дефаллин вернется, мы сразу же отправляемся на задание, а эти шатры — ловушка», — произнес Жези и тяжело вздохнул. «А вы откуда знаете?» — спросил я. «Майор показал секретный приказ», — ответил Жумельяк и осмотрелся по сторонам. «Я последовал его примеру, а заодно воспользовался магическим зрением. Вокруг, кроме нас с Жумельяком, не было магов и магических предметов, а значит, нашим жизням ничего не угрожало. Я уже хотел было перестать использовать магический взор, когда вдруг мое внимание привлек сам маг воздуха. ХММ, странно», — подумал я, смотря на его систему энергетических каналов, которая выглядела немного необычно. «Это не Жази», — сразу же понял я и усмехнулся про себя. «Да, Тьерри Дефаллин мог скопировать внешности, видимо, даже магический элемент, но при этом его паутина энергетических каналов, как собственно и само магическое ядро, не изменялись. И в этом была его слабость. Я слишком хорошо знал кардинальского сына и часто смотрел на него с помощью магии, поэтому запомнил, как выглядит его ментальное тело, и это было не оно. «У меня к вам есть вопрос, дорогой Люк», — тем временем произнес мой собеседник. «А майор не только умен, но еще и наблюдателен. Видимо, он какое-то время изучал манеру общения Жази со мной, поэтому сейчас говорил со мной так, как говорил бы Жумельяк. А он хорош, очень хорош. Что будет делать с багровым палачом?» — спросил он и выругался про себя. «Неужели ему что-то известно? Или, может, это банальный блеф? Он видел, как я и мои друзья смотрели на Винсента Рашфора и, судя по тому, что Дефаллин был довольно внимательный, от него не ускользнуло то, как на появление багрового палача отреагировали мои друзья. Да, поучиться контролировать свои эмоции им бы точно не помешало. А что с ним?» — сыграл я удивление. «Как, что?» — спросил Тьерри. «Что будем с ним делать?» — продолжил он гнуть свою линию. «Жази, с вами все в порядке?» — спросил я. «Я рад, что к нему вернулась магия, но мы не были близко знакомы, продолжил я наслаивать один слой лжи на другой. «Поэтому ваш вопрос кажется мне странным. Может, вы переутомились?» – спросил я, и от меня не укрылся тот факт, что мой собеседник остался недовольным моим ответом. «Видимо», – кивнул он и потер глаза, так же, как это делал Жумельяк. «Давайте навсегда забудем об этом разговоре и не будем к нему возвращаться». «Идет?» – спросил меня Тьерри, и я кивнул. «Хорошо, тогда я вернусь к майору. Можете, незаметно и не привлекая к себе внимания, уведомить остальных, чтобы не расслаблялись и готовы были выступать в любую минуту?» – спросил мой собеседник. «Сделаю», – ответил я. «Славно, тогда увидимся», – Дефолин улыбнулся и, взлетев, вскоре удалился. «Каков хитрец», – подумал я, провожая его взглядом. «Но, как известно, как в силе, так и в хитрости, всегда найдется рыба крупнее, и в этом водоеме никого крупнее Василиска быть не может». Военный лагерь Галларии, личный шатер Винсента Рашфора. Багровый палач пребывал в отличном расположении духа. Его магия, которая была ему дороже всего на свете, вернулась к нему, а что касается платы, можно сказать, что она не так высока. Встав из кресла, в котором он сидел до этого, огненный маг начал ходить по шатру взад и вперед. Сущность, которая вернула ему магию, обладала невероятной силой, и даже ему, багровому палачу, она была не по зубам. Остановившись рядом с круглым столиком, на котором стояли бутылки, старший сын семьи Рашфоров взял одну из них и, не обращая внимания на нормы приличия, откупорил пробку и сделал парочку глотков прямо из горла. «Значит, ребенок», – задумчиво произнес Винсент, а затем поставил бутылку на место, и на его губах появилась улыбка. «Для того, чтобы вернуть свою силу, багровый палач отдал бы сущности все, будь то король, кардинал или собственный отец с сестрой. Его мало волновали подобные вещи, и уж тем более, ему было плевать на детей каких-то там неизвестных баронов и забанкротившихся родов. Вопрос только в том, что, наводя справки, он не нашел и следа наличия каких-либо детей, что говорило о том, что нужно копать дальше. «Ладно, разберемся, а пока», — буркнул он себе под нос, после чего вышел из шатра. Оказавшись снаружи, он резко взмыл в воздух, оставляя за собой яркий алый свет. «Давно я не жег иллирийских собак», — сказал про себя Винсент, а затем рванул в сторону противника. «Пора им напомнить, кто такой багровый палач». Глава 4. Вернулись Дефолин и Жумельяк вместе. К тому моменту по приказу майора, который отдал его, будучи под личиной Жази, я предупредил остальных ночных хищников, поэтому все готовы были выступить в любой момент. И он настал, когда командование прибыло. В руках Тьерри появился кристалл. Командир нашего отряда активировал его и начал говорить. «Сегодня, когда стемнеет, мы выступим в сторону армии Иллерии под пологом невидимости, который нам обеспечит один из магов Высокопреосвященства. Есть кто не в курсе, что это такое?» — спросил Дефолин, и я с Дежериньей подняли руки. «Хорошо», — кивнул он. «Капитан, объясните потом своим друзьям, что это», — приказал он. «Слушаюсь», — ответил Жази. «Славно. Идем дальше», — продолжил майор. «Как только мы попадаем в Золотой лес, человек кардинала нас покидает, а дальше мы сами. Нам необходимо занять очень важную точку на вершине Марблана. На этом, пока все», — произнес он и снова активировал кристалл, заставив его потухнуть. «Видимо, этот магический предмет, который я уже видел ранее. Он позволял исключить возможность подслушать любой разговор, как физическими, так и магическими способами. В общем, очень полезная штука в делах, касающихся секретности. Особенно, когда шла война. Особенно, для нашего отряда. Готовность 10 минут. Киллиан, за мной. Поможешь расставить мне ловушки?» — произнес он, и от общей группы челнов отряда отделился Ларл, который специализировался на преодолении магической защиты. Логично, если он мог с ней разбираться, то логично было предположить, что и устанавливать тоже. «Эха, посмотреть бы, как устанавливаются магические ловушки», — подумал я, но меня ждало другое занятие. «Жуль, куда это вы направились?» — недовольным голосом произнес Жумельяк, когда здоровяк Дежериньей пошел вместе с Анри, и, судя по их заговорческим рожам, они явно задумали что-то нехорошее. Скорее всего, решили просто выпить. «А что?» — удивленно спросил здоровяк. «Сказали же». «А до этого, что сказал майор?» — спросил кардинальский сын, и его вопрос заставил мага земли задуматься. «Много всего. Я не...» — на помощь ему пришел друг. «Жуль, полог невидимости», — произнес Диаламик, и Дежериньей ударил себя по лбу. «Точно. прорычал он. «Я весь во внимании, дорога и жазе», произнес он, смотря на Жумелика. «Полог невидимости, это заклинание, кардинальский сын», вдруг замолчал. «В общем, это заклинание, которое позволяет создать искажающий барьер и спрятать от посторонних глаз всех, кто туда попал», появился капитан. «То есть все, кто внутри, невидимые», уточнил Жуль. «Верно», кивнул ему Жумельяк. Дела удивленно покачал головой Дежарини. «Если бы мы воспользовались таким в битве при Лошане, то столько бы людей удалось спасти», произнес Жуль и покачал головой. «Это не так работает, дорогой Жуль», ответил ему Жази. «Да, а как?» с вызовом бросил здоровяк. «Это заклинание требует огромных магических затрат и использовать его на рядовых невыгодно», усмехнулся Дежарини, смерив своего собеседника недовольным взглядом. «Вы можете меня за это ненавидеть, Жуль, но да, у всех на войне есть своя цена, которую платим мы и страна, за которую мы воюем. Я знаю, что случилось в битве при Лошане и также знаю, что вы участвовали в ней, но сейчас другая ситуация. Возможно, что действия нашего отряда решат исход войны, и другим солдатам погибать вообще не придется», добавил кардинальский сын, и его собеседник задумался. «Я понял ваше суждение насчет цены человеческой жизни», ответил ему здоровяк. «Спасибо, что пояснили про полог невидимости», добавил он и, больше не говоря ни слова, ушел. Пересмешник вежливо кивнул и отправился вслед за другом. «А вы как считаете, Люк?» спросил меня Жумельяк, провожая взглядом магов земли и света. «Вы про цену человеческой жизни?» спросил я. «Именно», кивнул Жази.